На мгновение Юлиан замешкался, потом вышел. Уголком глаза увидел пустое зеркало, хотя и старался в него не смотреть, открыл дверь, вытащил ключ, снял с крючка куртку и надел, уже сбегая по лестнице. Ступени обрушивались в бездну, и чтобы не потерять равновесие, приходилось хвататься за перила. Наконец он вылетел на улицу. Теперь снег валил по-настоящему. Большие хлопья кружились в воздухе. На земле лежал слой грязно-белой жижи. Юлиан поднял воротник, спрятал руки в карманы и опустил голову. Он лавировал между людьми, пожарными, кранами, колясками, собакой на поводке, ускорил шаг и потом как-то само собой побежал. Мимо знакомых домов, витрины супермаркета, книжного, где на лотках целых 3 дня пролежал «Веттеринг», «Личность, творчество и значение» — все это он видел в последний раз. Светофор переключился на зеленый. Юлиан махнул через дорогу, уклонился от распространителя рекламы, перепрыгнул через лужу и поднял голову. Перед ним выросла стеклянная стена, в которой отражались небо, дома и машины. Здесь он работал. Страховая компания. Невероятно, он даже не заметил, как выбрал эту дорогу. Он отвернулся и уже хотел побежать дальше, но вдруг остановился и, передумав, повернул назад. В конце концов, сегодня воскресенье, сюда не входили, внутри никого, ни одной живой души, здание стояло пустое, а там черный ход, никто и не пронюхает, если... Он нащупал в кармане связку ключей, нет. Нелепая затея. Покачал головой и твердо решил, что заходить нельзя ни в коем случае, и он этого не сделает. Тяжелая дверь, тихо скрипнув, медленно отворилась. В полумраке пахло пылью, гнилью и грязью. Он закрыл за собой дверь и направился к лифту. Освещенная тусклым светом кабинка опустилась. От волнения Юлиан кусал нижнюю губу, пока не почувствовал слабый вкус крови. Потом нажал на кнопку 11-го этажа, кабинка пришла в движение. Он прислонился к стене и сделал глубокий вдох. Лифт остановился, он вышел. Посмотрел направо, налево, еще раз направо, нащупал выключатель, и бледный электрический свет волной пронесся по коридору, открыл дверь кабинета. Все стояло на своем месте: стол, скоросшиватели на полке, стопка бланков, телефон, перевернутый портрет Веттеринга. Одна стена была целиком из стекла, с этой стороны хорошо просматривались плетения улиц внизу, над которыми висели в воздухе светящиеся точки фонарей, по всей видимости, только что зажженных. Люди шли по тротуарам, низкие облака роняли хлопья, и чем дольше Юлиан вглядывался, тем больше убеждался в том, что они застыли на месте, а он уносился вверх. Он сел, и когда спинка кресла подалась назад, страшно перепугался, значит, он еще находился в теле, и это казалось почти невероятным. Он снял трубку телефона, задумался, снова положил. Стояла необычайная тишина, даже тихий стук, с которым хлопья ударялись о стекло, был слышен. Он снова схватился за трубку и по памяти набрал номер. Раздался звонок, раз, и еще. Потом что-то щелкнуло, и он услышал голос «Алло!». Это была Клара. И вдруг кровь застыла у него в жилах, сам того не ожидая, он даже пальцем не мог пошевелить от страха. «Алло!» — повторила она. «Да». Она замолчала, он ждал. Она по-прежнему молчала. «Верно прислушивается», — догадался он, внимая ударом своего сердца и высокому журчанию в линии. «Юлиан!» — не выдержала она. «Это ты?» Стол впереди как будто отодвинулся, рот открылся, он знал, сейчас последует ответ, набрал воздух, сейчас рука опустилась на рычаг телефона. Некоторое время до его слуха долетало эхо заикающихся гудков «занято», стол медленно скользил по комнате, Юлиан загарпунил его локтями и потер виски. Может, он ослышался, может, она все-таки не назвала его по имени, может... Но бог с ним, не столь важно. Даже если каким-то загадочным образом она его узнала, что с того? Звонило привидение, и не такие чудные знаки посылают покойники, готовясь уже совсем скоро перейти невидимую грань между мирами. Юлиан был мертв, и только это имело значение. Он вытянул с полки скоросшиватель, раскрыл и стал листать исписанные ни одной чужой рукой бумаги. сколько судеб. Как две капли воды, похожих друг на друга, хотя каждый в отдельности считается неповторимой. Папка захлопнулась и прицельно полетела в сторону мусорной корзины, раскрылась в воздухе, задела окно, отскочила от железного края корзины, та упала, а из нее покатились бумажные шарики. Папка шлепнулась на пол. Юлиан сверлил ее взглядом, словно одержал верх над сильным врагом. Из пачки лежавших на столе бланков он взял листок, но не сверху, а из самой середины, поднял на свет, изнутри вспыхнули переплетения водяного знака. Почерк был крупным, характерным и как будто знакомым. Юлиан старательно разорвал листок точно посередине. Сложил половинки, снова разорвал, сложил и разорвал. Проделал так еще трижды, но дальше все застопорилось, слишком много бумаги. Если его подсчеты верны, 64 листочка. Как же стремительно растут предоставленные самим себе числа. Он открыл ладони, и клочки бумаги дождиком посыпались на стол. Юлиан тихонько захихикал и спросил себя, а не сумасшедший ли он? И вдруг его ни с того ни с сего захлестнуло веселье, сильное, безудержное, отогнать которое невозможно, но ведь примерно так и изображают безумцев во всех книжках. Они звонят, рвут бумагу, занимаются произволом по отношению к живущим вокруг, а потом пропадают навсегда. Юлиан поднялся и вышел, ни разу не обернувшись. Свет снова погас. Когда он уже приближался к лифту, стена в другом конце коридора неожиданно отступила. Что-то нарушилось в перспективе. Он пошел быстрее, миновал кабинет Мальхорна. Коридор все больше растягивался. Из-под двери Вельнера пробивалась узкая полоска света. Снова ускорил шаг и добрался до лифта. Кабинка еще ждала. Он зашел и нажал на самую нижнюю кнопку. Выскочил на улицу. Между тем поднялся ветер. Стремительно изменяясь, плыли облака. Уборочная машина оставляла за собой дорожку из соли и гальки. В метро на эскалаторе он чуть не поскользнулся. Женщина с плаката на платформе ни на секунду не выпускала его из вида. Раскосые глаза, губы бантиком, спадающие на лоб рыжие локоны. Он машинально отвел глаза, заглянул во мрак туннеля, где уже вырисовывались очертания поезда. По рельсам побежали отблески фар, затем показались и сами фары. Стекло и зевающая физиономия машиниста. Юлиан вошел в вагон. За окном проносились потемки, под ногами дрожал пол. Напротив сидел мальчуган лет 10 и очень серьезно его разглядывал. Огромные от любопытства глаза, увеличенные кругляшками очков. «С вами все в порядке?» «Да», — ответил Юлиан, — «а что?» Мальчик смотрел на него, открыв рот, потом убрал с лица волосы и спросил. «А куда теперь?» «Что?» «Куда вы едете?» «К отцу». «Хорошо», — одобрил мальчик, — «очень хорошо». Юлиан собрался спросить, что тот имеет в виду, но поезд уже тормозил, и пора было выходить. Длинный эскалатор вывез его на улицу, к серой стене, на которой высвечивался рисунок из окон. Полицейский лихорадочно махал жезлом, подавая какие-то знаки. Двери открылись. В зале навязчиво пахло чистотой. Дежурный на входе даже не обратил на него внимания. Два врача в белых халатах шепотом что-то бурно между собой обсуждали. Юлиан медленно стал подниматься по лестнице, по низким и стертым ступеням. Навстречу шаркала старушка в шлепанцах и в махровом халате. Остановилась, провожая его остекленевшим взглядом. Он отвел глаза и заспешил дальше. Лестница заканчивалась коридором без окон, освещенным неоновыми лампами, одна из которых сломалась и, тихо пощелкивая, то вспыхивала, то снова гасла, вспыхивала и гасла. Изображенная на плакате многоножка предостерегала «Прививайся своевременно». Юлиан не сразу вспомнил номер палаты, но потом из глубин памяти выплыло 107. Он остановился, взялся за ручку двери, на миг задумался. Как давно он здесь не был? Пожал плечами и вошел. Две кровати, шкаф, стол и два железных стула. На стене криво подвешенный телевизор, на тумбочке стакан воды. Еще тарелка с плоским пирогом и яблоком. Одна кровать была пуста, на другой лежал старик. Одеяло натянуто до подбородка, руки тощие и почти прозрачные, едва касались простыни. морщинистая шея, щеки испещрены маленькими предательскими порезами, изобличавшими брившую их чужую руку. Взгляд старика на мгновение задержался на Юлиане, но глаза как будто видели что-то другое, а может, вообще ничего не видели. Юлиан уже собрался пододвинуть стул, но потом передумал. «Знаю», — покаялся он, — «я давно не был. Не знаю, почему. Я только хотел предупредить, что я ухожу». Он ждал, но ответа не последовало. Старик сделал вдох, тихий, со свистом, четко обозначились его впалые щеки, даже нос еще больше заострился. «Как можно стать таким маленьким?» «Тебе скажут, что я умер», — снова начал Юлиан, — «но это неправда. Я вышел на ту самую дорогу, которую в свое время избрал ты, но я пошел в другую сторону». И вдруг ему захотелось пить. Юлиан посмотрел на стакан, и в ту же секунду, сам того испугавшись, почувствовал сильное отвращение. Он перевел глаза на тарелку с пирогом и яблоком. Кто ее туда поставил и для чего? Юлиан попытался вспомнить человека, утром уходившего на работу и вечером приходившего, только тогда его и видели в семье, большую и слегка сутулившуюся фигуру, запах лосьона для бритья в ванной, исцарапанный портфель, до которого даже пальцем не разрешалось дотрагиваться, и крик, нередко переходивший в визг. Однажды Юлиан заглянул к нему в контору. Отец сидел перед телефоном среди груды бумаг, и оба не знали, что друг другу сказать. Снова и снова от стола отделялся листок с буквами, медленно парил в воздухе, а потом беззвучно приземлялся на пол. Тогда отец со вздохом наклонялся и поднимал его. Через час Юлиан ушел. Внезапно он осознал, как все до смешного нелепо. Что заставило его явиться к этому старику? Как меня сюда занесло? Неужели и впрямь с языка сорвалось? Он смущенно коснулся отцовской руки, пальцы не отвечали, никакого пожатия, и все же кое-что произошло. Отец открыл рот. Голова едва заметно качнулась, Юлиан невольно подался вперед, его обдало запахом стиранного белья, лекарств и старого тела. Губы отца шевелились, а пальцы подбирались к его руке. Юлиан почувствовал дыхание на своей щеке. «Сейчас?» — услышал Юлиан голос. «Да?» «Что?» «Значит, не сейчас, а?» Юлиан высвободил руку, глаза отца открылись и снова закрылись, костлявая рука напрасно шарила по одеялу. «Не сейчас», — повторил он, — «я прав, еще нет». Юлиан направился к двери, зря пришел, старик его не узнал, он еще раз обернулся, отец спокойно лежал там, ничего не замечая вокруг и даже не повернув головы. Рот по рыбье открыт, глаза сосредоточенно сверлили выключенный телевизор, рука свисала с постели, пальцы казались длинными и почти красивыми. Юлиан тихонько притворил за собой дверь. Посмотрел на капризную лампу. В течение нескольких секунд ее мерцание целиком овладело сознанием Юлиана. Действительность стала размытой, он сжал кулаки, еще нет. Он еще не хотел, чтобы все кончилось, не сейчас. Он нащупал стену, коридор, снова принял привычные очертания, и Юлиан увидел, что спускается по лестнице, мимо двух врачей и дежурного на улицу. Снег доходил уже до щиколоток. На дворе образовалась пробка. Отовсюду доносились возмущенные крики, какая-то собака отряхивалась, и белая пыль вихрем взлетала с ее шкуры. Когда Юлиан обернулся, то не увидел больницы. Она смешалась с другими домами. Паспорт. Теперь самое время хорошенько пошевелить мозгами. Несколько лет назад он смотрел фильм, где герою позарез понадобились фальшивые документы, и тогда он отправился в ночной бар. С независимым видом вложил украдкой в руку хозяина деньги, тот кивнул, и в следующую секунду показанный крупным планом паспорт был тут как тут, со всеми необходимыми печатями и только чуть размытой фотографией. В реальности, разумеется, все не так-то просто. А если все же? Юлиан поднял руку, и в то же мгновение, а может и раньше, словно кто-то прочел его мысли. Рядом затормозило такси, он открыл заднюю дверцу и сел. Водитель повернулся, круглое лицо, пухлые губы и усы. «Ну и погодка!» — закричал он. «На дворе ведь только октябрь!» «Опять вы?» Таксист в недоумении уставился на него. «Вы же подвозили меня сегодня». «Я многих вожу». Но ведь не два раза в... Куда желаете? Юлиан задумался. Ему стало жарко, он чувствовал, что краснеет. Не знаете, есть ли где-нибудь в этих краях ночной бар? Чего? Юлиан сглотнул. Где можно выпить, где люди, и если... Какая нужда, он вытер лоб. «Все понятно», — догадался водитель, и в зеркале заднего вида на долгую секунду расплылась его широкая улыбка. Потом включился поворотник, и машина тронулась с места. Юлиан откинулся назад, закрыл глаза, почувствовал, как они притормозили, снова набрали скорость и снова притормозили, сделали поворот и остановились. «Прошу вас», — сказал таксист. Юлиан открыл глаза. «Что?» Водитель медленно вынул изо рта сигарету. Юлиан даже не заметил, что тот закурил, и стряхнул пепел на соседнее кресло. «Приехали!» «Да чего тут ехать? Ради этого и такси не стоило брать!» «Дело ваше!» Водитель откинулся назад и выпустил в потолок струю дыма. Юлиан расплатился, вылез и замер в ожидании. Только через некоторое время за спиной послышался шум удаляющейся машины. Перед ним возвышалась голая кирпичная стена, в трещины которой уже забился снег. В стене были маленькие ворота. Приближаясь к воротам, Юлиан спрашивал себя, не стал ли он жертвой злой шутки. Вокруг никого, стена на вид старая, покосившаяся. Вдруг какой-то человек преградил ему дорогу. Бесформенный и большой, из-под его воротника и рукавов пробивался мех темных волос. «Мне бы к шефу, — сказал Юлиан, — главному, прошу вас». Человек, похоже, задумался, потом кивнул, повернулся и открыл ворота. Юлиан последовал за ним. Они спустились вниз по крутой лестнице, потом прошли по коридору. Граффити, словно загадочные письмена, покрывали стены. Тут до его слуха донеслись резкие пульсирующие звуки, с каждым шагом становившиеся все громче. Дверь распахнулась, и Юлиана накрыла волна оглушительного грохота. Он недовольно зажал уши, и только через несколько секунд смог продолжить путь. Проводник почти скрылся в толпе, мигающий свет еще озарял его рваные движения, Юлиан попытался его догнать, но это оказалось непросто, словно ему препятствовало взбунтовавшееся и набиравшее силу время, от которого, к тому же, предстояло отбиваться. Было не понять, большой это зал или нет, густой дым от прожекторов тяжело висел в воздухе, вокруг мелькали бледные лица, открытые рты, яркие резкие губы, словно их вырезали ножиком. Где-то над колонками висел давящий на уши свист. И то усиливался, то снова спадал. Юлиан задыхался, чей-то локоть ударил его в грудь, дурманящий запах пота душил его, он наскочил на женщину, хотел извиниться, но та, очевидно, блуждала уже в нездешнем мире, потом шеей коснулось чье-то мягкое и нежное прикосновение, похожее на вьющееся растение. И на секунду Юлиану почудилось, что его окружает вода. Мертвая тишина, наподобие оглушения, и он ясно представил, как идет ко дну все глубже и глубже. А потом все прошло. И снова выплыли размалеванные лица с размазанной от пота краской. Он поскользнулся в луже рвоты, тощая, как скелет, дамочка кружилась, подняв руки над головой, но ею как будто никто не интересовался. В углу лежал человек. «Верно, пьяный», — подумал Юлиан, и вдруг увидел кровь. «Или это все красный свет?» И поскорее отвел глаза. Проводник по-прежнему шел далеко впереди, и все больше и больше тел теснилось между ними. Дымовая завеса становилась плотнее, Юлиан споткнулся и уперся ладонями в стену. Рядом открылась дверь. Там стоял проводник и приглашал его войти. Юлиан замялся. Потом почувствовал толчок, и дверь захлопнулась, одним махом отрезав его от шума. Он потер глаза. Затемненная комната, приглушенные, словно долетавшие издалека звуки. Он прищурился и постепенно разглядел очертания письменного стола, за которым, наклонившись вперед и опираясь на локти, выседал лысый человек. Стекла его очков слабо поблескивали. «Вельнер?» «Простите, вы что-то сказали?» «Вы же... Я только хотел... Вы как две капли воды похожи на...» «Нет, извините, этого не может быть!» Юлиан потер лоб, его очки запотели. «Мне бы глоток воды!» «Не сейчас!» Юлиан снял очки и попробовал вытереть их краем пиджака. «Сперва извольте сказать, что вам от меня нужно». Юлиан откашлялся. «Паспорт». «Ах, да что вы говорите?» Юлиан уставился на Лысого. Сходство было поразительное, но он уже ни за что не ручался, освещение никуда не годилось. Потом надел очки, которые сделались еще грязнее. Мужчина откинулся назад и скрестил на груди руки. «И ты думаешь на всем поставить крест?» «Простите, не понял». «Я сказал, вы верите в свою удачу. Как вам удалось меня найти?» Юлиан уже собрался рассказать про таксиста, но потом передумал. «Я заплачу. Вы можете помочь? Я знаю». «Так ты действительно веришь, что обретешь таким образом свободу, Юлиан?» «Простите, не расслышал». «Я сказал, следовало бы вызвать полицию». Из-за письменного стола вдруг вырос еще один стол, и за ним тоже кто-то сидел. Но все только привиделось. Через секунду Юлиан сообразил, что его опять пытается одурачить зеркало. «Если хотите совет, дорогой мой, это не для вас, вы не тот человек». «Но я...» — Юлиан справился с приступом кашля. «Я заплачу». Вельнер молчал. Юлиан беспокойно озирался по сторонам. Зеркало в таком полумраке казалось зловещим. При мысли о том, сколько жути явило бы оно в кромешной темноте, по спине Юлиана побежали мурашки, и он поспешил отделаться от навязчивого образа. Вельнер кивнул, выдвинул ящик, что-то достал и швырнул на стол. «Вот!» «Что это?» «Паспорт, разумеется. Берите и уходите, да, пожалуйста, поживее, пока я не передумал. Деньги можете оставить себе. И все равно советую не делать этого». Но Юлиан протянул руку, и вправду настоящий паспорт, маленький и красный, с тисненным гербом. «Не открывайте!» Юлиан поднял голову. Очки Вельнера сверкнули. «Догадываетесь, почему?» Юлиан кивнул. «А теперь исчезните». «Исчезаю», — тихо повторил Юлиан. Несколько секунд они смотрели друг на друга глаза в глаза. Вельнер усмехнулся и сделал знак рукой. Юлиан отступил, и дверь захлопнулась перед самым его носом. Снова барабаны, снова мерцающий свет и дым, переливающийся всеми цветами. Юлиан двинулся вперед сквозь чад и неприятный запах тел. К горлу подступала тошнота, но он продолжал бесстрашно продираться, кого-то оттолкнул в сторону, другому хорошенько двинул, наконец пробрался к выходу. Перед глазами замелькали граффити. Он взбежал по лестнице, толкнул дверь, вышел на улицу, на мороз, под падающий снег. Нестерпимо хотелось присесть, но времени уже не осталось, теперь главное поскорее прочь. Он все еще держал в руке паспорт, потом спрятал в карман пиджака и двинулся дальше. Автомобиль разрезал лужу, и брызги полетели прямо на его штаны. Лениво проползла снегоуборочная машина. Поодаль стояла, прислонившись к стене, женщина. Короткая юбка, крашеные рыжие волосы, пышно не спадавшие на плечи, кожаная до пояса куртка, бедняжка. Наверное, продрогла. Если заговорит, тогда пойду с ней. Юлиан приближался, женщина повела глазами в его сторону, но, казалось, смотрела мимо, словно совсем его не замечая. Повеяла запахом дешевых духов. И вдруг, случайно увидев, как играет свет на женских волосах, Юлиан так страстно возжелал ее, что стало нечем дышать. Он обернулся, но той уже и след простыл, только ветер гулял по тротуару. Опустив глаза, Юлиан перешел через дорогу, ему было все равно, куда приведут ноги. Он чуть не наскочил на мужчину, но успел увернуться, ступил на белую разметку зебры. Какая-то машина тщетно пыталась тронуться с места, колеса прокручивались, и дворники беспомощно шмыгали туда-сюда. Юлиан остановился, поднял голову и не удивился, увидев на другой стороне улицы вокзал. Над входом висели электронные часы. До ночных поездов оставалось больше часа. За спиной выросла тускло освещенная кофейня. Он толкнул не очень-то чистую стеклянную дверь и прошел внутрь. Две дешевые люстры под хрусталь, затхлый прокуренный воздух, на стенах затянутые тонкой желтоватой пленкой выцветшие старые плакаты, на плакатах тщеславно улыбающиеся актеры в челмах и коронах. На шкафу телевизор с выключенным звуком. Юлиан снял куртку и опустился на стул. За столиком сидели редкие посетители. Люди листали журналы или в оцепенении смотрели прямо перед собой. Официантка суетливо бегала туда-сюда, поглядывая, нет ли новых клиентов. Юлиан вскинул руку, но девушка как будто ничего не заметила. Но когда махнул костлявый мужичок за соседним столиком, она тут же явилась, выслушала нашептанный на ушко заказ, кивнула и поспешила прочь. «Девушка!» — закричал Юлиан еще громче. «Девушка!» Мужичок стал нервно оглядываться, официантка вернулась и что-то поставила перед ним на столик. Юлиан наклонился и увидел тарелку с куском пирога, пористым, похожим на пластмассовый, и задумался, где-то ему уже доводилось видеть этот пирог. Официантка опять свернула на кухню. Юлиан поднял руку, сжав кулак и изо всей силы ударил по столу. Девушка скрылась. Мужичок медленно повернул голову и, нахмурившись, стал озабоченно всматриваться туда, где сидел Юлиан, словно с той стороны исходила невидимая и все омрачавшая опасность. За окном брел слепой с собакой, наткнулся на сугроб и снова обрел равновесие. Некоторое время Юлиан смотрел ему вслед, пока не заметил, что с псом что-то не так. Шелковистая шерсть, настороженно торчащие уши, щелки сосредоточенных глаз — это была огромная овчарка, и она явно не справлялась с ролью поводыря. Бежала не по прямой, а виляя, даже не пыталась обойти препятствие, задевала фонарный столб, наткнулась на пожарный кран и вдруг стянула хозяина с тротуара на проезжую часть, так что тот чуть не упал. Машина резко затормозила, завизжали тормоза, пес отскочил, бросился назад, откуда они пришли, и потом оба скрылись в черной расселине между двух домов. Юлиан отвернулся и обомлел от ужаса. По залу медленно шел Мальхорн. Мальхорн, собственной персоной. Острый подбородок, косичка, презрительно скривленная нижняя губа. Юлиан машинально захотел нырнуть под стол или закрыть лицо руками, но было уже слишком поздно, и он сдержался. Мальхорн приближался, потирая нос и по обыкновению, поднимая и опуская плечи. Толкнул дверь и скрылся. Скользнул мимо окна, за которым сидел Юлиан, посмотрел направо, налево. Снег уже запорошил его волосы. Мальхорн остановился, поскреб ботинком о бордюр и тронулся дальше, постепенно исчезая из поля зрения. Юлиан обхватил руками голову, пульс успокаивался. Ведущий с телевизора вертел микрофон и очень быстро шевелил губами. Картинка поменялась. На диване сидел, учтиво склонив голову, священник. Рядом с ним развязный малец в круглых очках. Совсем еще дитя, нога на ногу, между указательным и большим пальцем сигарета. Святой отец отчаянно жестикулировал, и при каждом взмахе на его левой руке сверкало кольцо. Малец открыл рот, священник покачал головой, и снова в кадр влез ведущий, выделывая неуклюжие па. «Здесь можно попить кофе?» — закричал Юлиан. Никто не повернулся. Официантки не было видно. В телевизоре крупным планом показали мальчика. Вместо глаз — слепящие стекла очков, в которых отражались прожекторы. Юлиан поднялся, натянул пиджак и вышел. Посмотрел через дорогу, увидел на другой стороне тень вокзала, расплывшуюся рекламу и горящие окна. Медленно расправил руки, глубоко вдохнул и задержал дыхание, потом закрыл глаза и сделал шаг. Машины проносились мимо, он чувствовал, как они летели прямо на него и мчались дальше, но не слышал ни истошных гудков, ни визга тормозов и продолжал идти. Вот прошмыгнула последняя машина, он выбрался на противоположный тротуар, положил руку на грудь. Пульс даже не участился, он опустил воротник, сделал вдох. Несколько секунд еще прислушивался, словно хотел навсегда запомнить этот шум улицы. В зале ожидания бродили случайные люди. Его поезд, если верить табло, отправлялся через 20 минут. Юлиан не сразу сообразил, как подступиться к автомату с мерцающим экраном, обилием кнопок и команд, но в конце концов билет оказался у него в руках. Билет дорогой, но путь был тоже не близкий. Под потолком отзывалось гулкое, даже слишком гулкое эхо его шагов. Но никто не оборачивался, ни пьяный в углу, ни мужчина с тремя чемоданами, один из которых беспрестанно падал, ни женщина в черной шубе. Эскалатор поднял его на платформу. Третий путь. Странное чувство, когда путешествуешь без багажа. Можно, конечно, и закупиться, но сейчас уже поздно. «Куда?» «В какую трубу?» — спрашивается, улетел весь день. Вдруг перед ним, как из-под земли, вырос человек в до ниточки промокшем плаще. Наклонился вперед, опустил руки и стал смотреть на рельсы. Юлиан размышлял не более секунды, потом схватил мужчину за плечо. Тот обернулся и вытаращил на него испуганные глаза, потом зажмурился, словно ослепленный ярким светом. «Как ты сюда попал?» — спросил Юлиан. «Ну, это не я. Пора бы уже знать. Или ты до сих пор ничегошеньки не понял?» Пауль запустил руку в карман. «По моим расчетам, ты мог выбрать только этот поезд. Вот я и подумал. А вдруг тебе еще нужны деньги, паспорт? Достал?» «Да вроде». «Так достал или нет?» Юлиан замялся. «Да». «Покажешь?» «Лучше не надо». Пауль пристально наблюдал за ним. Юлиан вновь почувствовал силу его взгляда и невольно опустил глаза. Брат кивнул и вытащил пачку банкнот. Юлиан взял ее и спрятал. «Я был у отца», — сказал он. «Старик меня даже не узнал». «Ну и что это, по-твоему, означает?» «Прости, не понял». «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать». «Я хотел...» Женский голос из громкоговорителя перебил его. «Да я вообще ничего не хотел сказать», — пробурчал Юлиан. «Я...» И повеял сквозняк от приближающегося поезда, и нарисовались очертания локомотива. «Я хотел...» — снова начал он, но тут поднялся неимоверный грохот, состав тормозил протяженно, шикая, остановился. Двери открылись. «Мы больше не увидимся», — сказал Пауль. «Ты это знаешь?» «Знаю». «Тебя еще кое-что ждет впереди, это точно». Они смотрели друг на друга. Люди выходили и заходили, чемоданы проносились мимо. Из громкоговорителя снова донеслись нечленораздельные звуки. Человек в форме подавал кому-то знаки. Юлиан хотел еще что-то сказать, но потом понял, что в этом нет необходимости. Пауль медленно поднял руки. Юлиан кивнул, отвернулся и забрался в вагон. Локомотив пронзительно засвистел, Юлиан проснулся и в испуге подскочил. Увидел в стекле свое тревожное отражение, бледное и небритое, растрепанные волосы. За окном стелилась разглаженная темнота, ни огонька на небе, ни огонька под ним. Вагон был почти пуст. Кроме Юлиана здесь сидела пожилая женщина, мальчишка, клюющий носом, и невидимый за паутиной морщин горбатый мужчина со стеклянным взглядом. По другую сторону окна парил прозрачно-зеркальный мир поезда со всеми сидениями, с людьми, даже со значками «не курить». Юлиан тоже умудрился туда попасть. Только с глазами получилась накладка. Он видел белки, радужную оболочку, голубоватые прожилки, но зрачков там не было. «Законы оптики», — подумал он, и вдруг вспомнил, что у Веттеринга есть 3 трактата на эту тему. Но он так и не удосужился их прочитать. Двери за спиной открылись, послышался грохот колес, и толстый мужчина с трудом протиснулся внутрь. Ему не сразу удалось закинуть чемодан на багажную полку, то ли полка оказалась слишком маленькой, то ли чемодан слишком тяжелый. Толстяк громко сопел, пот катился по его лицу. Юлиан уже собрался помочь, но бедняга справился сам и, еле переводя дыхание, рухнул на сиденье. Его грудь часто поднималась и опускалась, рот жадно ловил воздух. Юлиан закрыл глаза, попробовал представить пролетающий за окном пейзаж, холмы и долины, погруженные во мрак деревеньки, леса, сдерживающие ночь плетением ветвей. Потом снова открылась дверь, застучали, словно под ударами молотка, колеса, и послышались шаги. Он открыл глаза, приближался контролер, высокий и худой, фуражка набекрень. Юлиан даже не успел опомниться, а тот уже проследовал мимо. Горбун протягивал ему билет, женщина долго копалась в сумке, побледневший мальчишка открыл рот и уже приготовился что-то промямлить, но толстяк вдруг вытащил кошелек и заплатил за него. Контролер кивнул и направился дальше. Юлиан проводил его взглядом, пряча билет обратно. Прислонился к стеклу, столкнувшись лоб в лоб со своим отражением, потом посмотрел на потусторонних обитателей вагона, глаза у женщины закрылись, старик опять застыл в оцепенении, а мальчик тихонько переговаривался со своим спасителем. Толстяк улыбнулся, откинул волосы назад и сложил на животе руки. Мальчик замотал головой. За ними тонкой линией, словно из-под карандаша, протянулся горизонт. Первый признак приближающегося рассвета. Юлиан зевнул. Слезы выступили у него на глазах. Он сосредоточился, изо всех сил стараясь что-то вспомнить, что-то очень важное, но на ум ничего не приходило. Теперь уже спали все. Голова мальчика упала на грудь, толстяк развалился на трех сиденьях, свесив жирные руки и храпя с открытым ртом. Веки Юлиана сомкнулись и снова разомкнулись. Кажется, на некоторое время он даже задремал. Так как цвет отражения в окне изменился, горы вдали обозначились яснее, у их подножия раскинулись поблекшие луга, а на фоне неба пролегла синусоида поднимающихся и опускающихся проводов. Те провисали под собственной тяжестью, а воткнутые на одинаковом расстоянии в землю столбы все снова и снова подтягивали их наверх. Хлопья летели прямо в стекло. Вот уже вынырнули первые дома, покосившиеся с пустыми дверными проемами, очевидно, нежилые. За какую-то трубу цеплялось развороченное гнездо. Из пустых окон торчали осколки стекла, задняя стена обвалилась. Юлиан ничего не успел толком разглядеть, поезд промчался мимо. Бледное небо слабо светилось. Юлиан встал и едва не закричал от боли, так затекла спина. Никто даже не поднял головы, пока он пробирался к выходу. В тамбуре гулял ледяной ветер, Юлиан, стиснув зубы, преодолел грохочущую пропасть между вагонами, раздвинул двери следующего и вошел в туалет. Посмотрел в слепое и запотевшее зеркало. Вода потекла не сразу, он вымыл лицо и руки. Его мучила жажда, но табличка предупреждала, что пить из-под крана нельзя. Он намочил волосы и зачесал назад. А когда снова оказался в коридоре, перед ним выросли двое, большие, во всем черном и с красными галстуками-близнецами. «Деньги есть?» — спросил один из них. Юлиан кивнул, полез в карман и вытащил оттуда несколько бумажек. Страх мертвой хваткой сдавил его горло. Юлиан пытался сообразить, происходит ли все на самом деле, или он по-прежнему сидит на своем месте и видит сон. «Нет», — сказал другой высокий голос. «Все, пожалуйста, для твоего же спасения. Надеюсь, объяснять не надо?» «Нет-нет», — ответил Юлиан почти с облегчением, так как после этих слов незнакомца окончательно убедился, что все ему только снится. Достал оставшиеся деньги и положил в протянутую руку. «А паспорт?» Юлиан кивнул и отдал паспорт. «Большое спасибо», — вежливо сказал мужчина, обнажив широкие белоснежные зубы. На лбу у него было родимое пятно. Он тщательно спрятал паспорт. Его спутник провел рукой по волосам, завязанным в косичку, улыбнулся и тоже любезно поблагодарил. Все свершилось так полюбовно, что Юлиан остолбенел, увидев в следующую секунду устремившийся на него кулак. И прежде чем он успел подставить руки и увернуться, очки полетели вниз, и он почувствовал, что падает, изо всей силы ударяясь спиной о стену. На мгновение время остановилось, а потом все тело пронзило нестерпимая и набирающая силу пульсирующая боль. Он видел, как люди в черном медленно пружинящим шагом удалялись по коридору и время от времени придерживаясь для равновесия за стены. Из купе вышел проводник, поправил фуражку и поздоровался. Двое приветствовали его в ответ, открыли дверь в следующий вагон и исчезли. Проводник смерил их взглядом и нырнул обратно в свое купе. Юлиан хотел закричать, но голос не повиновался. Сплюнул и почувствовал вкус крови. Ощупал подбородок, и там была кровь. Он вытер ее рукавом. Боль стучала в висках, лоб и щеки горели. Но нос не сломан, и Юлиан осторожно проверил, зубы тоже все целы. Он с трудом поднялся, осмотрел очки. По правому стеклышку протянулась тонкая трещина. Пригладил еще мокрые волосы, пол под ногами как будто просел. Юлиан хотел увидеть свое отражение в окне, но солнце поднялось уже высоко. Нашел дверную ручку, споткнулся, пролетел через ледяной тамбур. Вторая дверь никак не поддавалась, но Юлиан рванул ее и устремился к своему месту. Толстяк с мальчиком исчезли, старик по-прежнему глядел в пустоту, женщина спала, подложив сумочку под голову. Юлиан в изнеможении упал на сиденье и прислонился лбом к окну. От его дыхания стекло запотело, туман мгновенно затянул проплывающий пейзаж, холмы, траву, снежную пустыню до самых гор. Юлиан протер стекло. Голова раскалывалась. Нужно немедленно принять меры. Те двое еще находились в поезде. Вызвать проводника, полицию. Хотя нет, полицию нельзя, он ведь умер, и тут уж никто не поможет. Это не для вас. Кто же так сказал? Юлиан тихо застонал, он не шевелился и решил только на секундочку закрыть глаза. Поезд затормозил, и он очнулся. Они стояли в поле, насколько хватало глаз, ничего похожего на вокзал. Кое-где еще чернели длинные стебли травы, но скоро и они исчезнут под снегом. Надо что-то делать. Сейчас или никогда они могли воспользоваться моментом и улизнуть. Юлиан решительно поднялся. Женщина удивленно покосилась на него из-за сумочки. Он направился к выходу, в выступлении задергал дверь, потом толкнул плечом. Дверь неожиданно поддалась. Юлиан вылетел из вагона, размахивая руками и стараясь удержать равновесие. Мороз пробрал его до костей. Ледяной ветер ударил в лицо. Юлиан по привычке схватился за шею и, разумеется, не нашел никакого шарфа, который бы сейчас в самый раз затянуть потуже. Он прищурился. Но что можно разглядеть в такую метель? Похоже, он единственный, кто сошел с поезда. Теперь самое время разыскать проводника. Пока он соображал, земля под ногами вдруг содрогнулась, за спиной послышался скрежет, Юлиан обернулся, поезд тронулся с места. Открытая дверь была уже вне досягаемости, мимо проплыл следующий вагон, и еще один. Юлиан попытался запрыгнуть на ходу, но поскользнулся и чуть не попал под колеса. За окном на него пялились два огромных глаза, кто-то разинул рот, и больше ничего. Последний вагон. Юлиан еще раз разбежался, вскочил на подножку, крепко схватился за ручку двери, сорвался и плашмя упал на землю. Показались огни поезда, уменьшающийся треугольник краснее превращался в точку и, наконец, погас. Юлиан в оцепенении всматривался в него до последнего сквозь снег и пар от собственного дыхания, потом поднялся, отряхнул одежду и вдруг ощутил бесконечную усталость. Немедленно пошел. Осторожно, шаг за шагом по рельсам. Снег становился все глубже. Юлиан продирался против ветра, плотно закрыв глаза и уже не чувствуя укола снежинок. Ведь если шагать по путям, то в конце концов они куда-нибудь да приведут, к вокзалу, к городу. Юлиан потер очки, но снег налип снова. И вдруг он поймал себя на мысли, что уже не помнил, как сюда попал. Все события прошлого смешались в голове, никак не увязывались воедино. Он обернулся, следы уже занесло. Вдалеке открылись холмы, но где они кончались и где начиналось небо, одному Богу известно. Горизонт исчез, и только вьюга бушевала в мире. Юлиан отчаянно боролся, наклонился вперед, вдруг поскользнулся и снова упал, содрав галькой кожу на ладонях. Хотел подняться, но снег крепко его держал. Оперевшись на локти, попытался вытереть лицо. Подтянулся, встал на ноги. Ладони кровоточили, пальцы задеревенели от мороза. Юлиан не помнил, когда в последний раз выпадало столько снега. Может, 5 или 6 лет назад, на папиных похоронах. Они стояли по колено в снегу. Он как наяву увидел священника, бледного и продрогшего до костей. Чтобы согреться, Юлиан бил в ладоши, но хлопков было не слышно. Все тонуло в яростных завываниях ветра. Он пошел быстрее, в который раз чуть не упал, и уже через несколько шагов совершенно выбился из сил. Рядом с рельсами валялся холодильник, никому не нужный и почерневший от ржавчины, с открытой дверцей. Юлиан остановился, закинул голову назад, открыл рот и ощутил холодок, мягко ложащийся на ресницы, губы, язык. Все вокруг бушевало, но шум отступил, как только Юлиан на нем сосредоточился, потом прислушался. Стояла мертвая тишина. Он чувствовал, как поднималась и опускалась грудь, вдох, выдох и снова вдох. Но стоило только об этом подумать, и дыхание прекратилось, словно он задержал вдох, или тот вообще испарился. И ничего вокруг, кроме белой безмолвной реальности настоящего, в которую, правда, уже через секунду тоже верилось с трудом, словно зрение опять его подвело. Теперь высоко над головой, на границе воды и воздуха, разливался танцующий свет. Водоросли нежно обвивали его плечи, а течение весело играло тонкими стеблями. Ну и что дальше? собраться с силами и бороться, всплыть на поверхность, пусть даже неделю придется проваляться в больнице, но потом домой, стоит только захотеть, и жизнь повернется вспять и пойдет как прежде. Роковой вопрос и бесконечно долгое мгновение, все было в его руках, и все развеялось, едва Юлиан пошевелился или только подумал пошевелиться. Он потерял чувство реальности, которое скользнуло в какую-то другую, и снова рельсы, и снова снег, пребывавшие все более мощными волнами. И вдруг наступило прозрение. Он снял залепленные снегом очки и сложил. Секунду взвешивал в руке, потом повертел окоченевшими пальцами и зашвырнул в метель. Очки уменьшились, падали, поглощаемые бурей, а потом разбились. Но он уже этого не видел. Он шел дальше, уже не пытаясь укрыться от ветра, спрятал руки в глубокие карманы, закрыл глаза и не удивился, когда тень, выступившая из-за белой пелены, вдруг превратилась в навес над перроном. Вокзал. Никаких стрелок или разветвлений, одноколейка, платформа под покатой крышей, два фонаря, домик с темными окнами, у стены скамейка с отломанной спинкой, щит. Но надпись, всего несколько букв, Юлиан не мог прочитать. Он выбрался на платформу, добрел до скамейки и сел. Боль ушла. Ветер тоже стих. Юлиан больше ничего не чувствовал. «Тебя еще кое-что ждет впереди. Кто это сказал?» Юлиан посмотрел вверх. Щит над головой пришел в движение. Его тень медленно раскачивалась туда-сюда. Он невольно подумал о Кларе, маме, Пауле, которого не встречал уже несколько месяцев. Даже об Андреа. В существование этих людей почти не верилось, память с трудом воскрешала их лица, и еще на секунду он вспомнил Веттеринга, маленького человечка с вечно плохим настроением. Никто и не подозревал, сколько он знал. Отчего все свершилось так быстро, так удивительно быстро? Небо прояснилось, рельсы тянулись вдаль, соединяясь в одной точке. Там, на севере, набегали друг на друга холмы, много холмов, сталкивались, росли, превращались в горы. На востоке, параллельно горизонту, поблескивала тонкой линией большая река или море. Подавшись вперед всем телом, Юлиан долго всматривался, его наполняло любопытство. За спиной послышался скрип двери, он обернулся. Из темного домика обходчика вышел человек. Широкий в плечах, круглолицый, усатый. Юлиан как будто его уже где-то встречал. Давно, а может и не очень, но это теперь не имело значения. «Вам чем-нибудь помочь?» «Нет», — ответил Юлиан, — «уже нет». «Поезд с минуты на минуту подойдет». Юлиан разглядывал свои руки, потом поднял глаза к небу. Оттуда падали хлопья, бесчисленное множество безупречно белых пылинок. Странное дело, он больше не мерз, и целую секунду, скорее по привычке, этому удивился, потом кивнул и вдруг невольно улыбнулся. «Я знаю».